Глава 13. Снэп. Роза Лин. Я моргаю раз, два. Где же ты? Ты все еще у меня в сердце. Я стою перед дверью своей квартиры, не решаясь зайти и встретиться лицом к лицу с Лиамом. Знаю, он сделает вид, что ничего не произошло. И мне лучше поступить так же, чтобы замять все это дело и начать готовиться к следующей миссии. Но мы не связаны только миссией, мы что-то намного большее. Я должна была еще вчера приехать к нему и извиниться, а не творить глупости и теперь столкнуться с последствиями под именем Райан. Его имя ласкает мой язык, вызывая непонятное тепло. Но я сейчас не могу думать о нем. Лиам в настоящий момент в приоритете. Набирая воздуха в легкие, я вхожу в квартиру и сталкиваюсь со спящим Лиамом, развалившимся на моем диване. Одна его рука мирно покоится на животе, другая свисает вниз. Видимо, он ждет меня с самой ночи. Укол вины пронзает сердце. Я так ужасна. В то время как Лиам думал лишь о примирении со мной, я напивалась до беспамятства, позволяя демонам управлять своим телом. Тихо закрываю дверь, на цыпочках пробираясь в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. От меня пахнет алкоголем, рвотой, но есть и приятные ароматы, которые я улавливаю. Смесь его одеколона с дымом сигарет и запахом домашней еды. Его запах. Я вся пахну им, поэтому мне нужно смыть следы, чтобы Лиам не разочаровался. Он знает, что я пытаюсь справиться со своей травмой, используя мужчин, и ему это никогда не нравилось, ведь я подавляла их контроль, как сделали это со мной. Действительно, чем я лучше тех монстров? Горячая вода бьет струями в мое тело, обжигая и стирая все улики с ночи. Но голова не желает выталкивать его образ. Огромные мышцы, руки, которые с легкостью могут свернуть шею, смешанные с белыми линиями его прошлого. Глаза, которые никогда не отрываются от моих в поисках чего-то. Возможно, души. Моя рука опускается вниз, но я одергиваю себя от мыслей о нем. Я определенно начинаю сходить с ума. Грубо натираю тело, оставляя красные следы, прогоняя возбуждение из крови. Когда начинаю пахнуть только гелем с лавандой, закрываю воду и быстрыми движениями насухо вытираю тело. Затем одеваюсь в легкие серые спортивные штаны и черный топ, открывающий живот и татуировки. Лиам все еще спит, когда выхожу из ванной, поэтому решаю нагреть ему кусок пиццы, единственное, что осталось в холодильнике, и сделать чай с медом, который он обожает всей душой. Когда все готово, несу завтрак к журнальному столику напротив дивана и присаживаюсь на подоконник, ожидая, когда он проснется. Запах еды пробуждает Лиама. Он открывает свои светлые и добрые глаза, виновато глядя на меня. Мы оба вчера наговорили лишнего, но это моя вина. Я довела его, произнося те ужасные слова. Ребекка. Перебиваю его, не дав говорить то, чего не должен. Лиам не обязан делать себя виноватым там, где нет ни капли его вины. Не говори этих слов. «Единственный человек в этой комнате, кто должен извиниться, я. Поэтому, пожалуйста, прости, что вела себя как бесчувственная сука. Последние дни были тяжелыми, я ослабила контроль над собой и вылезло то, что я стараюсь держать глубоко в себе. Злоба, гнев, желание причинить кому-нибудь боль, чтобы они чувствовали себя так же, как я. Останавливаюсь, переводя дыхание. Прости за те слова». Ты последний человек, кому я хотела причинить боль. Но это вырвалось из-за моей собственной боли и тоски внутри. «Знаю, что ты всегда хочешь помочь, но в тот момент я была слишком зациклена на себе, чтобы понять истину. Прости, Лиам». Камень падает с груди, когда заканчиваю свой монолог. Мне становится легче, спокойнее, нет больше разрушающих мыслей, и вина ослабла, не пытаясь больше задушить меня. Смотрю на Лиама. Он откусывает кусок пиццы, запивая чаем и улыбаясь, как последний негодяй. «Ты в первый раз извинилась. Надо было записать этот момент на видео, как напоминание, что у Ребекки Картер есть сердце, как бы она ни пыталась это отрицать». Бросаю в его голову маленькую подушку и попадаю прямо в цель. Напарник давится чаем, начинает громко кашлять и бить себя по груди. Но я остаюсь на месте, не пытаясь помочь. Успокоившись, он вновь направляет на меня свой добрый взгляд со словами: «Но если серьезно, я ценю твои извинения». Лиам поднимается с маленького дивана, обитого коричневым замшем, и направляется в мою сторону. Я тоже встаю и иду в его дружеские примирительные объятия. В его руках я словно ощущаю, что больше не одна. Лиам все еще есть в моей жизни и держит крепко за руку в этой миссии, которая погубит все хорошее, что было во мне, и откроет врата прямо в ад. Но у меня останутся хорошие и теплые воспоминания. Свет всегда был связан с тьмой. Если вглядеться в темноту, можно увидеть маленький якорь белого яркого цвета. Это Лиам. Всегда был он последние 3 года. Мой якорь, мой помощник в борьбе с монстрами. Мы отстраняемся друг от друга после длительных объятий и присаживаемся вместе на диван. Лиам хрустит пальцами, а это значит одно. Он что-то собирается рассказать мне. Помнишь, ты просила найти информацию о девушке? Лиам делает паузу, следя за выражением моего лица. Я нашел. И там все слишком скверно. Сердце сжимается от воспоминаний о той ночи. Я дала себе обещание помочь ей и не отрекусь от него. Она, как мой внутренний маленький ребенок, которого мне не удалось спасти. Может, поэтому я чувствую тягу к ней? Ее зовут Мелани Патрик. Она сейчас находится в интернате. Службы давно искали ее после смерти матери и, наконец, нашли. У нее 3 попытки побега, поэтому ее заперли в отдельной комнате. Я ездил туда, видел ее, и она чахнет. Они даже не собираются открывать дело об опекунстве. Мелани будет заперта до своего совершеннолетия. До него еще целый год. Информация должна была меня успокоить. Она под присмотром, накормлена, и у нее есть ночлег. Но там они сломают ее дух. Обрежут ей крылья за этот год. Я не могу этого допустить. Интернат должен был стать для девушки безопасным местом, где о ней бы позаботились. Но все совсем наоборот. Жестокость людей порой убивает. Как можно подобным образом относиться к детям, которые совсем одиноки в этом мире? Я в безвыходном положении. Мне не связать ее с собой. Это только навредит и привлечет ненужное внимание. Но я могу найти ей хорошую семью, которая приютит на год и даст свободу. Я могу сделать хотя бы это. Ты можешь найти и пробить по базе данных достойную для нее семью, пока я буду разбираться с приютом и их отношением к ней. Лиам тяжело вздыхает, но кивком головы соглашается со мной. Он, как и я, не в силах оставаться в стороне, когда жестокость к невинным людям становится слишком сильной. Мой помощник все еще продолжает хрустеть пальцами, и я чувствую, что это не все новости, которые он собирался рассказать. Теперь перейдем к главному. Они ищут Маркуса, и они в бешенстве, поэтому будь осторожна. Им не найти меня. Я стерла все следы. Поэтому пускай страдают догадками. Не переживай, я всегда осторожна, Лиам. Это ложь. Вчера не была осторожна, но все равно чувствовала себя в полной безопасности рядом с Райаном. «Глупая Ребекка», — шепчет издевательский голос в моей голове, прогоняя все мысли о чувстве безопасности рядом с ним. Лиам встает с дивана с намерением уйти. «У нас еще много дел и нет времени на разговоры. Я сейчас же направляюсь в интернат». А Лиам погрузился в компьютер и включит свой суперумный мозг айтишника. «Напиши мне, как будешь дома, я пришлю тебе анкеты семей». «Хорошо, спасибо тебе». Я обнимаю Лиама на прощание, а после наблюдаю через окно, как уезжает его машина. Мне не нравится оставаться одной в собственной квартире. Она чужая, безжизненная и навевает одиночество. Поэтому я быстро придаю себе презентабельный вид. Черное платье с облегающим верхом и свободной юбкой. Волосы оставляю распущенными, с легкими локонами. Выскакивая на улицу, не обращаю внимания на людей, как делаю это всегда. Быстро забираясь в машину, завожу двигатель, вбивая адрес в навигатор. Волнение начинает скапливаться в пальцах. Вдруг она оттолкнет меня? Даже если и так, я не отступлю и помогу девушке, которая предназначена для того, чтобы сиять, а не гнить в темной и одинокой комнате интерната. Когда я подъезжаю к нужному адресу, высокие металлические ворота открываются, пропуская нас внутрь. Здание поражает своими размерами, и моя грудь болит от осознания того, как много там сломленных и одиноких душ. Да, я рано потеряла своих родителей, но была совершеннолетней. Меня не запирали в клетке и не выставляли на аукцион в поисках другой семьи, которую я бы никогда не смогла полюбить. Вся территория окружена металлическим забором с проволокой наверху, в которой, несомненно, имеется ток. Что за черт? Это место должно быть временным убежищем для детей, а не тюрьмой. Я вылетаю из машины, намереваясь разнести в клочья этот интернат и людей, которые должны заботиться о детях, а не доводить их до попыток бегства. Навстречу мне идет пожилая женщина со строгими чертами лица. На ней серое платье длиной до щиколоток. «Здравствуйте. Меня зовут Мередит, управляющая интерната. Чем могу помочь?» Ни один мускул не дрогнул на ее лице во время речи. Даже подобие улыбки мне не подарили, хотя я могу быть потенциальным родителем, желающим найти себе ребенка. Теперь я не удивлена, что люди не ездят сюда и не желают иметь с ними дел. «Я хочу увидеть Мелани Патрик и обсудить с вами ваше пренебрежительное отношение к детям, мисс Мередит». Злость вспыхивает в ее взгляде. Управляющая делает шаг в мою сторону, пытаясь выглядеть угрожающе. Но угроза здесь одна, и это я. Если мои требования не будут выполнены, то лучше им не знать, что их ждет. Я сделаю все, чтобы снять Мередит с должности и поставить вместо нее достойного человека. «С какой стати вы решили, что можете приехать в мой интернат и давать мне советы?» «Стой, что вы держите ребенка взаперти, не имея на это никаких прав!» «Это неблагодарная, невоспитанная и взбалмошная мадам посмела провернуть попытку побега, поэтому я предприняла меры». Лицо управляющей стало красным. Маска спокойствия слетела, открывая истинную суть. Неуравновешенной, несчастной до глубины души, злостной женщины. «Вы сейчас копаете себе глубокую яму, оскорбляя эту девушку при мне. Весь наш разговор записан, поэтому я с радостью использую это в своих целях, если не дадите ее увидеть». Я улыбаюсь, нахально размахивая перед ее носом смартфоном, на котором идет запись нашей милой беседы. «Вы приходите с ей родственницей?» «Это не должно вас волновать. Единственное, что имеет значение в вашем положении – выполнение моих условий». Женщина поджимает губы, но все же соглашается отвести меня к Мелани. Входя в здание, я вижу многих детей, которые дурачатся и смеются. Но когда они видят Мередит, то успокаиваются, и страх появляется на их лицах. Я не знаю, чем она запугивает их и каким образом наказывает за плохое поведение, но если узнаю, что это выходит за нормы адекватности, сотру ее карьеру в прах. Меня приводят к закрытой двери с номером 13. Зловещее и плохое чувство поселяется внутри. Что-то страшное происходит, но я не знаю, с чем связано это предчувствие. Надеюсь, Лиам и Джонатан в полном порядке. Еще один человек появляется в моих мыслях, но я старательно игнорирую его имя. Дверь со скрипом открывается, и резкий крик слетает с моих губ. «Нет, нет, нет!» Мелани надевает себе петлю на шею и прыгает вниз. В руки смерти.